«А хотите, я сейчас расскажу вам, что именно почудилось нашему великому физику?» «Ну, попробуйте», — сказал я. «Наш великий физик залез в постель к госпоже Мозес и обнаружил там вместо живой женщины бездыханный манекен. Куклу, Петр. Холодную куклу».